Глава 5. Выгибаюсь в спине, чтобы уйти от прикосновения, и делаю быстрый шаг вперед. Ощущение, будто миллиардер прикоснулся к моей обнаженной коже, а не через ткань кофточки. Я только чудом не подпрыгнула на месте. Моя реакция не осталась незамеченной. До слуха донесся ехидный смешок. В душе поднимается обида, ему весело, а у меня душа в пятках. Я окончательно запуталась и ничего не понимаю. «Нам направо». Опять звучит ехидно, когда я делаю шаг не в ту сторону. Снова обжигающая ладонь на моей талии. Градов будто так пытается меня направлять или не дать сбежать. Доходим почти до конца следующего коридора. Мы пришли. Мужчина распахивает дверь, пропуская меня вперед. Делаю пару осторожных шагов, проходя в помещение. Кажется, миллиардер любит дерево и окна, потому что дальняя стена кабинета тоже сплошное окно. На всех стеклах раскладка из деревянных планок. Создается впечатление, будто это сельский дом где-то в Европе. Градов с грацией хищника проходит к массивному деревянному столу. Даже мне понятно, что это какая-то ценная порода дерева. Мужчина же занимает массивное рабочее кресло, а мне указывает на одно из кресел, стоящих перед столом. Я подхожу и присаживаюсь на самый краешек, сложив ладони на коленях. Адвокат будет через пару минут. Тогда я продолжил разговор. Голос миллиардера током проходится по моим нервам, которые напряжены, будто оголенные провода. Он же сам спокоен, похож на айсберг или скалу. Такие даже не заметят, если о них кто-то разобьется или сами кого-нибудь раздавит. Градов открывает ноутбук и более на меня внимания не обращает. А я едва от него взгляд отвести могу, начиная скользить взглядом по убранству кабинета. Здесь такой же стиль, как и в столовой и в холле. Легкая белоснежная занавесь на окне. По светлым стенам стоят стеллажи, заполненные книгами, кубками и какими-то статуэтками. Мужская комната под стать хозяину. Ближе к окну стоит небольшой круглый столик и два удобных кресла с высокими спинками. Цвета все спокойные, что называется благородное, кофейный, песочный, много белого. Никогда бы не подумала, что столь мрачный тип предпочитает светлый интерьер. Темно-серый или черный, чтобы темно и массивно. Но дом у Градова совершенно не такой. Роскошный, но не вычурный, очень красивый. Вкус виден в каждой детали. В таком доме должен звучать детский смех и женский. Но скорее, даже если миллиардер обзаведется детьми, ими будет заниматься гувернантка, и бегать им тут никто не позволит. А жена вряд ли будет смеяться, чтобы на лице не было морщин. К нам такие в бутик часто заходили, будто замороженные, делающие уколы красоты, чтобы сохранить молодость. А от улыбки и смеха появляются мимические морщины. Так разглагольствовала одна дамочка. Поэтому, если и улыбка, то едва заметная. А мы еще потом шутили, когда никого не было, что с такими натянутыми лицами улыбаться просто неудобно. А если и получится, то скулы такие острые, что кожу порежут, если сильно натянуть. Их даже различать тяжело было, будто скроенные по одним лекалам, все практически одинаковые и лицами, и фигурами, подогнанные под стандарты красоты. Наверное, это красиво, а я просто ничего не понимаю. Вот только у меня холодок страха пробегался по позвоночнику от этих кукол. Будто роботы, а не люди. Нет в них теплоты, будто души нет. Минуты текут, а мне кажется, словно часы проходят. Разглядыванием интерьера уже не получается отвлечься. Чувствую, как холодеют пальцы на руках, а когда опускаю на них взгляд, то вижу, что подрагивают. В кабинете тишина, только слышно щелканье клавиш на ноутбуке. Крики так не пугают, как это молчание. Меня от волнения даже подташнивать начинает. Да я едва с кресла не падаю, когда за спиной неожиданно раздается голос домработницы. Дверь даже не скрипнула. «Господин Багрянцев!» Торжественно вещает она. «Владислав Александрович!» Раздается радостный мужской голос. «Извините за опоздание!» «Семен Маркович, доброе утро!» На губах Градова появляется едва заметная улыбка. Он встает и протягивает через стол руку до приветствия. Адвокат быстро ее пожимает и поворачивается ко мне. Багрянцев оказывается невысокий мужчина с едва заметным пузиком. Волосы вокруг лысины коротко стрижены. За стеклами очков блестят внимательные темные глаза. Удивительно, но на столь серьезном адвокате строгие брюки, но бежевый пиджак в синюю клетку и желтая рубашка. Да и очки у него круглые. Мужчина не выглядит солидным адвокатом. Больше похож на немного чудаковатого дядюшку. Разве что портфель у него в левой руке солидный, из коричневой кожи, с двумя массивными застежками. «А вы, значит, Евгения?» Не спрашивает, а констатирует факт. «Приятно познакомиться». Адвокат протягивает ко мне руку, а я не понимаю, что он от меня хочет. Решаю, что рукопожатие. Но вместо этого мужчина оставляет на моем запястье воздушный поцелуй, чем очень сильно меня смущает. Чувствую, как по щекам разливается краска. А Багрянцев улыбается добродушно и снова разворачивается лицом к Градову. Кладет на стол свой портфель, ловко короткими толстоватыми пальцами расстегивает его. «Владислав Александрович все подготовил, как ты и просил». С этими словами извлекает из портфеля солидную стопку каких-то документов и кладет на стол. «Ознакомься». Двигает стопку к Градову. «Я учел все твои замечания, но вдруг стоит еще что-то доработать». Адвокат убирает со стола портфель и занимает соседнее кресло. Ставит локти на подлокотники и складывает пальцы домиком. При этом зорко следит за тем, как Градов перелистывает страницы. Мужчины ведут лишь им одним понятный разговор, а я же здесь явно лишняя. Тогда зачем меня здесь держат? Внимательно просмотрев документ, миллиардер кивает и удовлетворенно откидывается в кресле. «Отлично, Семен Маркович, все, как я хотел. Теперь пусть с контрактом ознакомится вторая сторона». И смотрит почему-то на меня. «Я? Я вторая сторона на какого-то контракта?» Похоже, на моем лице отражаются все мысли, потому что Градов легко их читает, будто я для него открытая книга. «Да, Женя», подтверждает мои догадки и тянет уголок губ в усмешке. «Но для начала ты подпишешь одну бумагу». «Не буду я ничего подписывать». Произношу резко, да еще и прячу руки за спину. Детский жест, будто я всерьез думаю, что смогу противостоять двум мужчинам. «Эту бумагу ты подпишешь, Женя», жестко выговаривает Градов. «Без вариантов. Это согласие, а не разглашение конфиденциальной информации». Ошарашивает меня следующими словами. «Но я такое не знаю!» Восклицаю. «Уже знаешь», заявляет миллиардер. «Все, что ты здесь увидела, не подлежит разглашению, а тем более то, что ты услышишь дальше. Без подписания этой бумажки ты отсюда не выйдешь». Слов подобрать не могу. Мысли стайка испуганных птиц носятся в моей голове, и я никак не могу ухватить ни одну из них. Наконец, едва выговариваю. «Но это незаконно, вы меня похитили!» «Напиши заявление», — проговаривает ехидно. «Пусть твой адвокат свяжется с моим». «Евгения», — вмешивается в разговор Семен Маркович, развернувшись ко мне в полоборота. «В этой бумаге нет ничего страшного. Вы всего лишь обязуетесь не распространяться о том, что побывали в доме Владислава Александровича. Также не будете рассказывать, что здесь видели, слышали и чем пользовались. Не станете описывать план дома, дизайн комнат в целом и отдельные вещи в частности. Никому, совсем. Ни ближайшим подругам, ни родителям, ни, упаси вас бог, журналистам или блогерам. В противном случае вам придется выплатить моральную компенсацию. Поверьте, таких денег у вас нет». И все это ушлый адвокат выдает мне все с той же улыбочкой доброго дядюшки. Только вот у меня на руках мурашки и волоски дыбом от этих слов. «А если не подпишу?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Лучше подпиши». Слова Градова меня будто бетонной плитой придавливают. Настолько зловеще звучит его голос. «Иначе минимум, который тебе предъявят, — проникновение в мой дом». Своими словами миллиардер меня ввергает в ужас. «Но ведь вы сами...» Блею, прекрасно понимаю, как это глупо. Мне нечего противопоставить. «Хорошо», — выдыхаю обреченно. Передо мной тут же оказывается документ. А Градов толкает в мою сторону черно-золотую ручку. Она скользит по глянцевой поверхности и замирает аккурат возле края с моей стороны. Делать нечего. Выдохнув, чтобы сдержать подступившие слезы, подаюсь вперед и беру документ. Не верю я им на слово. Может, ничего не пойму, но хотя бы попытаюсь. «Ты это читать собралась?» Удивленно спрашивает самоуверенный олигарх. «Да!» Задираю нос. Впрочем, тут же тушуюсь, встретившись взглядом с Градовым. «Похвально!» Одобрительным тоном произносит адвокат. Градов же взмахивает рукой, будто дозволение дает, и отворачивается к своему ноутбуку, вновь бодро начиная стучать по клавишам. А я начинаю читать это чертово соглашение. Ничего удивительного, только очень страшно, что мои данные в этой бумажке указаны полностью. Документ составлен сухим юридическим языком. Я, продираясь по строчкам, перечитывая их по несколько раз, чтобы хоть примерно понять смысл. Сплошное «я не должна». Но больше всего меня ужасает сумма компенсации. Я просто не могу осознать эту цифру. «Я никогда не расплачусь», — шепчу едва слышно, но Градов реагирует. «Просто держи язык за зубами, это несложно». Вскидываю на него взгляд, но миллиардер не отрывается от своего ноутбука. Снова возвращаю свое внимание документу. Вывод один. Надо все забыть. Беру дорогущую ручку и ставлю свою подпись. Удивительно, но следом Градов ставит свою, а затем убирает документ в ящик стола. «Теперь второй экземпляр», — улыбается адвокат. «Для вас». Ставлю подпись, и там, только вот на моем экземпляре, вместо миллиардера расписывается Семен Маркович. Хитро блестит глазами за стеклами очков, ожидая вопросов. Не вижу смысла их задавать. С подписью или без, я все равно бессильна, как щепка против мощи урагана. «Итак, эту маленькую формальность мы уладили», — продолжает мягко Багрянцев и снова улыбается. «Теперь можем перейти к основному вопросу». Он берет в руки стопку документов и делит ее пополам. Одну часть вручает мне. «Документ составлен согласно пожеланиям Владислава Александровича. Но некоторые пункты могут быть скорректированы и по вашему желанию, Евгения». Стелит адвокат мягко, да только не забывает добавить ложку дегтя. «Ну, естественно, в пределах разумного». «Что вы от меня хотите?» — спрашиваю. «Мне кажется, что сейчас меня заставят продать душу самому дьяволу с бирюзовыми глазами». «Сейчас расскажу». Угрозой звучит голос Градова. «Это контракт.